Тут студент Ансельм и регистратор Хейрбранд схватили пуншевую миску, стаканы и с радостными восклицаниями стали бросать их к потолку, так что осколки со звоном падали кругом. «Виват, Саламандр! Да погибнет старуха! Бей металлическое зеркало! Рви глаза у кота! Птичка, птичка со двора! Эван, Эва, Саламандр!» Так кричали и ревели все трое, точно бесноватые. Фрэнсхен убежала с громким плачем. Вероника же, визжа от огорчения и скорби, упала на диван. Но вот отворилась дверь, все внезапно смолкло, и маленький человечек в сером плаще вошел в комнату. Лицо его имело в себе нечто удивительно важное, и в особенности выдавался его кривой нос, на котором сидели большие очки. При этом на нем был совершенно особенный парик, более похожий на шапку из перьев. «Доброго вечера, доброго вечера!» — заскрипел забавный человечек. «Здесь ведь я могу найти студиозуса господина Ансельма. Господин архивариус Лингерст свидетельствует вам свое почтение. Он понапрасну ждал господина Ансельма сегодня, но завтра он покорнейше просит не пропустить обычного часа». И с этими словами он повернулся и вышел. И тут все поняли, что важный человечек был, собственно, серый попугай. Конректор Паульман и регистратор Хейрбранд подняли хохот, раздававшийся по всей комнате. Вероника между тем визжала и ахала, как бы раздираемая несказанную скорбью, но студентом Ансельмом овладел безумный ужас, и он бессознательно выбежал из дверей на улицу. Машинально нашел он свой дом, свою каморку. Вскоре затем к нему вошла Вероника, мирно и дружелюбно, и спросила его, зачем он ее так мучил, напившись, и пусть он остерегается новых фантазий, когда будет работать у архивариуса Лингерста. «Доброй ночи, мой милый друг», — прошептала Вероника и тихо поцеловала его в губы. Он хотел обнять ее, но видение исчезло, и он проснулся бодрый и веселый. Он мог только посмеяться от души над действием пунша, но, думая о Веронике, он чувствовал себя очень приятно. «Ей одной, — говорил он сам себе, — обязан я своим избавлением от нелепых фантазий. В самом деле, я был очень похож на того сумасшедшего, который думал, что он стеклянный, или на того, который не выходил из своей комнаты из опасения быть съеденным курами, так как он воображал себя ячменным зерном. Но только что я сделаюсь надворным советником, я немедленно женюсь на мадемуазель Паульман и буду счастлив». Когда он затем в полдень проходил по саду архивариуса Лингерста, он не мог надивиться, как это ему прежде все здесь могло казаться чудесным и таинственным. Он видел только обыкновенные растения в горшках, герани, мирты и тому подобное, вместо блестящих пестрых птиц, которые прежде его дразнили. Теперь порхали туда и сюда несколько воробьев, которые, увидевши Ансельма, подняли непонятный и неприятный крик. Голубая комната также представилась ему завершенно иною, и он не мог понять, как этот резкий голубой свет и эти неестественные золотые стволы пальм с их бесформенными блестящими листьями могли нравиться ему хотя на мгновение. Архивариус посмотрел на него совершенно особенную ироническую усмешку и спросил: «Ну, как же вам понравился вчера пунш, дорогой Ансельм?» «Ах, вам, конечно, попугай?» — отвечал был Ансельм, совершенно сконфуженный, но вдруг остановился, подумав, что ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств. «Я и сам был в компании», — возразил архивариус. «Разве вы меня не видели? Но от безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал, потому что я еще сидел в миске, когда регистратор Хейрбранд схватил ее, чтобы бросить к потолку, и я должен был поскорее ретироваться в трубку конректора. Ну, адье, господин Ансельм, будьте прилежны,